Алло, Алло, здравствуйте. здрасте. Меня зовут Василий Ольга Анатольевна, звоню из компании VerbaConnect, разговор записи. Представляем интерес компании на ОПКБ. Могу я услышать Андрея Вячеславовича? Слушайте. Вы, да? Ну, естественно. Андрей Вячеславович, звоним для того, чтобы обсудить с вами вариант решения вопроса по задолженности на сумму 41 423 рубля. Сколько? Приступка. 41 423 рубля. Это была приступка прав требований по цессии от ОТП банка. Сумма сейчас данная фиксирована, штрафы приостановлены. Так. Мы предлагаем решить вопрос по выгодным для вас условиям, оплатить со скидкой, сэкономить по комфортным платежам. Вроде вам интересно предложение, готовы рассмотреть? Так я сейчас экономлю. Я сейчас экономлю. Что вы имеете в виду? Ну, а как вы думаете? Ну, поясните. Мысли не читаю. Мысли не читаете? Ну, с такой работой вы, наверное, уже могли бы и научиться. Я экономлю тем, что никаким вербоконнектом не плачу. Так долг все равно за вами остается, ну, пока вы его не погасите. Ну, вы можете о нем помнить, и я о нем буду помнить. И все. Угу. И все. Больше никто о нем не узнает. Вы и я. Ну как, никто не узнает. Информация числится в бюро кредитных историй. Она видна через Центробанк, через бюро кредитных историй, Эквифакс, который... Девушка, а если я вам скажу, что мне насрать на кредитную историю? Только, пожалуйста, давайте выражаться не будем. Я же с вами нормально разговариваю. Ну вы коллектор, с вами априори нельзя нормально разговаривать, но я попытаюсь. Что вы говорите? Я говорю, что вы коллектор, и с вами разговаривать нормально априори сложно, но я говорю, что попытаюсь. Угу. Ну вот я совершенно нормально, вежливо, лояльно с вами разговариваю. Ну я вам только что сказал, что... Со мной разговаривать так же? Ну, для меня нет. Почему? Что почему? Почему мне не сложно с вами так разговаривать? Почему вам сложно? Или вы всегда так со всеми разговариваете? Я так разговариваю со взыскателями, которые не имеют никаких прав требовать мой долг. Если бы мы не имели на это право, мы бы вам не звонили. Хорошо, в соответствии с 385 статьей Гражданского кодекса вы можете доказать мне об этом. Это раз. Во-вторых, в соответствии с федеральным законом 230, статья 9, кредитор не уведомил меня ни о ПКБ, ни тем более о VerbaConnect. Так что в этом случае вы можете только... Хорошо. А вы зачем перебиваете? Да. Вы нарываетесь на грубость? Ну хорошо, что вы еще хотели сказать, я просто думала, что вы... Ну я не договорил же, нет? Хорошо, я слушаю вас. Вот, это раз, это два было. А еще номер три. Вы сейчас звоните, используя IP-телефонию, потому что вы не можете назвать мне свой номер, а у меня разбит экран. Назовите мне свой номер. Федеральный закон 230, статья 7, пункт 9. Вам запрещается скрывать номера абонентских телефонов. У нас многоканальная исходящая линия. Ну, это моя, что ли, проблема? Андрей Вячеславович, а как вы понимаете вообще переуступку прав требований по договору цессии? Договор цессии – это договор цессии. Это не так, как вы покупаете долги по 100-500 человек в одной папке. А цессия именно Андрей Вячеславович, ТДТП. То есть на меня одного. У вас есть такие документы? Угу. Это, нет, знаете, вы не поняли вопрос. Как вы понимаете, что значит переуступка прав требования? А вы так вообще работаете по 1005 статье? Какая переуступка? Вы можете только информировать меня, и все. А по 1005 статье вы как понимаете? 1005 статья носит за собой исключительно информационный характер. Вы можете позвонить, напомнить о долге, напомнить о последствиях, извиниться, положить трубку. Вопросы задавать нельзя. А кто вам сказал, что именно так мы должны работать? Закон. Какой? Что там написано? 230 федеральный закон. Угу. Что там написано? Я не собираюсь повышать вашу юридическую грамотность. Это вы сами должны это знать. Нет, я просто хочу убедиться, как вы это понимаете, Андрей Вячеславович. Хотите убедиться в том, что я могу противостоять вашим словам, да? Если я не могу, значит, вы можно с меня... А зачем мне противостоять? А затем, что вы не имеете прав на то, чтобы покупать долг. Андрей Вячеславович, вот те компании, которым надо было противостоять, вот как раз таки с принятием 230 федерального закона, они прекратили свое существование, да, те компании, которые как-то недобросовестно работали, коллекторские организации, что-то там нарушали, они сейчас уже не работают как раз вот с принятием 230 федерального закона. Наша компания в списке официальных коллекторских организаций находится в государственном реестре, вы это можете проверить по снятию. Почему я вас спросила про переуступку требований, как вы это понимаете? Переуступка требований означает, что, по сути, вы же когда-то заключили кредитный договор, вы свои обязательства не выполнили. Так. Вы не выполнили те обязательства, которые в этом кредитном договоре были прописаны. И? Соответственно, банк в какой-то момент переуступил право требования другому кредитору, и переуступка прав требований по сессии значит, что клиент выполняет обязательства по старому кредитному договору, номер которого, кстати, не менялся, он тот же самый, да? Микрофон от рта, я вас не слышу. Андрей Вячеславович. Да вы понимаете, что я вас не слышу, я слышу б-б-б-б-б-б-б. Микрофон уберите от рта. Внимание, неопознанное лицо. Алло. Здравствуйте. Здесь кто живой? Андрей Александрович Мельников меня зовут, я звоню из компании «Профериал», разговор записывается. Хотел бы услышать Наталью Ивановну, могли бы передать телефон? Окей. Передам информацию. Что хотели? Нет, мы хотели бы сейчас переговорить с ней. Вы телефон можете ей дать? Где она находится? Здесь, рядышком. Дайте ей телефон. Зачем вы отвечаете на чужой телефон? Там эти с профериалы звонят. Ага. Не хочет она со мной говорить. Ну, передайте, вопрос очень важный. Соответственно, есть небольшие... Несколько вопросов есть Наталья Ивановна Потеева. Задавайте. Хотите, чтобы она связалась с нашей компанией. Задавайте, не стесняйтесь. Времени очень мало осталось. До чего? Вы третье лицо, я с вами беседовать. До чего? Ей передайте. До чего? Информацию, пусть перезвонит. Да ты дурак, что ли, или что? Ты на вопросы отвечай нормально. Давайте вы с Натальей Ивановной будете разговаривать таким образом. А давай ты нахуй пойдешь, псина. Вам не стыдно? Нет, не стыдно. Она отошла. Приком. Че, дурак, что ли? Кем она является? Да твое собачье дело-то какое? Профериал. Вашего пса одного уже. Вашего пса одного уже в обезьянник утащили. Давайте второго, следующего. Кто? Кого? Андрюшку подослали, замки залить, да? Стены исписать. Че, думали, все, что ли, блядь? Да нахуй иди! Ты нахуй иди, понял, псина? Немного невоспитанный, да, получается. Да потому что вы уебки ебаные, понятно, блядь, поэтому псина? Ждем от Натальи. Ты че, сука, конь педальный, вообще, что ли, охуели там, блядь, на бабу наезжать? Внимание! Неопознанное лицо. Алло. Угу. Здравствуйте, из компании «Верест», инспектор Сидоренко, Екатерина Михайловна, взять запись разговора. Сергеевич, это мы. Александр Сергеевич, вам звонок поступает по поводу ваших финансовых обязательств перед кредитором «Аниме». Ага. В сегодняшний день вы находитесь на просрочке, у вас ага. 28 900 рублей. Вам сейчас кредитор отдает требование оплаты произвести закрыть ваши финансовые обязательства в полном объеме в ближайшее время. Когда будет от вас поступать данная оплата, Александр Сергеевич? Ну как в карты отыграюсь, так сразу верну. Какие карты вы отыграете? Карты? Ну покер, елки. Че, в покер не играешь, что ли? Александр Сергеевич, а при чем тут покер и ваши финансовые обязательства? Ну как вы думаете, зачем мне были нужны деньги? Александр Сергеевич, меня интересует, на что у вас были нужны эти данные денежные средства? Меня интересует, как вы будете погашать ваши финансовые обязательства. А объясните, пожалуйста, почему вас это интересует? Потому что меня интересует, чтобы вы вышли из данной финансовой обязательности. Так нет, я говорю... Данную ситуацию. Я говорю на официальном уровне, почему вы интересуетесь? Александр Сергеевич, это ага. Кредитор, чтобы мы интересовались, как вы будете решать данный вопрос. Вы уже 77 дней находитесь на данном процессе. Сколько? 77 дней, Александр Сергеевич. То есть как бы 77 дней вам вообще ни о чем не говорят, да? То есть 77 дней я молчал такой, а тут на 78-й день. Да заткнись ты, блядь, послушай, что ты перебиваешь? Ты не готова к диалогу? Ты не готова вести конструктивный диалог, что ли? Не говори со мной в параллель, блядь. Че ты? Чего вы кричите? Да чтобы тебя перебить, дура. Че ты там кудахтаешь? Ты же не можешь говорить, блядь, конструктивно. Слушай, сначала. Ой, да иди ты нахуй, дура, блядь. Все, съебалась? Иди, блядь, поплачь. Микрофон выключен. Слышишь меня? Слышишь, шлюха? Ваш Эверест ебаный названивает и нихуя не добивается. Они раз за разом огребают и идут нахуй. Но все равно продолжают звонить. Отсюда я делаю вывод, что вам нравится ходить нахуй. Я не положу трубку, шлюха. Ты не отработаешь свой чек-лист. Ну и чё? И чё, бля? Хуй тебе, тварь. Я сейчас микрофон выключу тоже, просто и будет мне телефон лежать. Мне-то похуй. Ты же звонишь, идиотка. Эй, шлёндра. Пидоренко. Пидоренко. Ты меня забыла, да? Мы же с тобой разговаривали уже. Ты же мне звонила. Эверест, блядь. Нарушают все мыслимые и немыслимые законы, блядь. И думают, что они правы, блядь. Сила нахуй нашлась. Хуйца сосните, блядь. Ну хули ты молчишь там? Слышишь же меня, животное? Устроилась, блядь, на работу. Ртом зарабатывать. Иди лучше жопой зарабатывай, нахуй, если мозгов не хватает, чтобы их использовать.